ним нужен еще добрый инструмент да справное хозяйство, иначе с голыми руками ничего путного не сотворишь. В каждом деле должен быть упор. Но когда этот упор выбивают из-под тебя, тогда как? Ну, продам я хозяйство, продам инструмент. А самому куда деваться? В город на торги, что ли? Зачем в город? «Здесь оставайся», — смиренно отвечал Томилин. «Вступай в колхоз, уравняй себя со всеми иными прочими в этой видимой части, а дома для себя ты тот же мастер. Или тебе заказы не принесут?» «Принесут. Кому самопряху сделать, кому катку, кому рубель? Да мало ли нужды в хозяйстве у каждого останется». «Это что ж выходит? Вы мне вроде бы советуете отвесть самому и лошадей, и коров, и весь инвентарь этим глазадам. Отдай жену дяде, а сам ступай к б...» «Нет уж, дудки, пускай лучше порушь ты хозяйство мое и меня с ним, ежели есть у них такое право, а я погляжу, погляжу». Клюев сжал кулаки и стукнул себя по коленке. «О каком праве ты говоришь, Федот Иванович?» — сказал Костылин. «Разве тебя по праву обложили? Ты ж все налоги выплатил, ну, и я выплатил. Я даже одно твердое задание оплатил, так второе дали. Откажемся, разорят в конец. Вон Лопатина в Степанове из дому выбросили и все имущество распродали. Ступай теперь на все четыре стороны, ищи свое право». «Куда хоть жаловаться?» — спросил он Томилина. «В этой связи надо писать в президиум в ЦИК на имя товарища Калинина», — ответил Томилин. «А что толку от этих писаний?» — сказал Бандей. «Туда писать, что на луну плевать, только себя тешить пустой надеждой». «Ну, не скажите», — возразил Томилин. «Михаил Иванович свой человек, он из тверских крестьян». «Ты сколько ему писал жалоб-то?» — спросил его Прокоп. «У тебя на голове волос, поди, меньше будет», — глянул он на лысеющую голову Томилина. «И что ж, на все ответ приходит». Тут расхлестнулась дверь, и, грохая сапогами, ввалился Федорок Селютан. «Здравствуйте, с кем не виделись?» — загремел он с порога. «Кого ждут, а кто и сам идет». «У нас лишних не бывает», — отозвался хозяин. «Присаживайся, Федор». «И опять Томилину. Вы вот что скажите. Отчего этот свой человек из ВЦИКа многого не замечает? Или задание такое получил?» «Да всех у него руки не доходят», — ответил Томилин. «Сколько нас? Миллионы. А он один. Но верить надо, что твое дело дойдет». «Да, и тут верить надо», — сказал Иван Никитич. «А я вот вам что скажу, мужики. Политика такая штукенция, что она существует сама по себе. Ты в нее вошел, как вот в Царствие Небесное, а назад ходу нет. Там уж все по-другому, вроде бы и люди те же, а летают. Ни забот у них, ни хлопот, на всем готовом. А порядок строгий, день и ночь служба идет, смотри в оба. Перепутаешь, не ту молитву прочтешь, тебя из ангелов в черти переведут. Нет, мужики, им не до нас, они своими делами заняты. Так что надеяться нам не на кого. Есть у тебя своя голова на плечах, вот и кумекай, чтобы не попасть, как кур в ощи». — «Извини, братец, но у тебя понятие политики старорежимное», — усмехнулся снисходительно Томилин. «А ты что, политик, юрист, да?» — спросил Селютан, выкатывая на него белки. «Да, юрист», — качнул головой Томилин. «Тогда ответь на такой вопрос. Почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?» «Ну, это несерьезно». «Как так несерьезно? Видел на портретах? Ленин в ботиночках со шнурками и брюки отглажены. Все честь по чести. А Сталин завсегда в сапогах. Почему?» «Такая уж форма одежды. Сталин человек полувоенный», — ответил, пожимая плечами, Томилин. «Чепуха!» — сказал Федорок.